краем глаза я подметил, что к Седому тоже не пришли. Он двинул прочь, прибавляя шагу. Ясное дело, ему ведь идти до машины дальше, чем мне. Однако тронулись с места мы почти одновременно. Видно, под конец бедняге пришлось бежать бегом. Я вырулил под стрелку, разрешающую поворот направо на улицу Горького. Они повторили мой маневр. Я повернул. Они следом, но сразу остановились. В последний момент, бросив взгляд назад, я увидел, что Седой выскочил из машины и забегал вокруг нее. Не теряя времени, я прибавил газу. Но далеко уезжать я не собирался. Свернув направо в Настасинский переулок, я заехал в глубокий двор рядом с новым зданием московской телефонной сети и там притулился в уголке. Теперь торопиться нужно было мне. Я скинул куртку и достал из бардачка кепку с длинным козырьком и темные очки, которые я держал на случай неожиданного выезда на пляж. Я надеялся, что на большом расстоянии этот примитивный маскарад должен сработать. Потом я бегом бросился вниз к улице Чехова и, обогнув Известия, снова оказался на площади Пушкина. Здесь, на углу, возле кинотеатра «Россия», стояла наша редакционная «Волга». Я нырнул на заднее сиденье за широкую спину Феликса и увидел рядом с собой Лику. «Странная у вас компания», — сказал я язвительно. «Да вот, увязалась», — недовольно буркнул Громов. Витька, наш шофер, повернулся ко мне. Его круглая физиономия расплывалась от восхищения. Такая работа ему нравилась. «Порядок?» — спросил я Феликса. Он протянул мне свой фотоаппарат с телеобъективом. Я увидел вблизи, как Седой закручивает гайки на колесе, а кожаная куртка помогает ему, опуская домкрат. Лица у обоих потные и злые, а солнце играет на катафотах аварийного треугольника посреди дороги. «Чем?» — поинтересовался я. «Шилом», — мрачно ответил Феликс. «Но прошу больше мне таких поручений не давать. Ты тут играешь в шпионова, а 15 суток за хулиганство в общественном месте сидеть мне?» Седой швырнул спущенное колесо в багажник и захлопнул его. «Поехали», — сказал я Витьке. «Только очень аккуратно». Наша машина тронулась и почти сразу же остановилась. «Ложись!» — крикнул мне Феликс, и я упал на сиденье. «Что случилось?» «Они разворачиваются», — объяснила Лика. Я осторожно высунул голову. Зеленые «Жигули» проехали под самым нашим носом и повернули направо. Через несколько минут Седой свернул с улицы Горького к центральному телеграфу и ловко воткнул свою машину в узкую щель между двумя другими напротив главного входа. «Под глобусом», — вспомнил я и сказал, — «похоже, у них тут постоянное место встречи». Нам встать поблизости просто не нашлось места, пришлось проехать дальше, но в телевик было видно, как оба, Седой и Кожаный, вышли из машины и пересели в другую, красную «шестерку». Минут через 10 они вылезли оттуда. К ним подошел высокий худой парень с вытянутым лицом в спортивном адидасовском костюме. Потом присоединился красавчик Ален Делоновского типа, одетый в кремовые брюки и белый пиджак, из-под которого виднелась розовая рубашка с воротом «Апаш». Все они оживленно переговаривались, смеялись, изредка кто-то из них оборачивался, махал рукой знакомым. Я заметил, что каждый вертит в руках ключи, вероятно, от машины. «Что у них, клуб здесь, что ли?» — изумленно спросил Витька. Феликс отнял у меня фотоаппарат и сделал несколько снимков. «Фотообъектив обвиняет», — сказала насмешливо Лика. «Ребята», — попросил я, —